Программа «Опережая время». Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». У микрофона Алексей Дыховичный. И у нас на связи губернатор Кировской области Никита Белых. Никита Юрьевич, здравствуйте. Это разговор об образовании и в первую очередь о переподготовке кадров. В связи с этим вопрос в регионе. Каким-то образом этот процесс идет? Ну, конечно. То есть у нас существует областная целевая программа на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2009 году. И организация опережающего обучения – это одна из мер, которые предусмотрены этой областной целевой программой. Если говорить о каких-то конкретных цифрах, то за 9 месяцев, вот сейчас у меня пока как бы данные за этот период, такое обучение опережающее прошли более 1700 человек. Пока там объем бюджетных средств, который был на это затрачен, составил около 7 миллионов рублей. До конца года планируем, что опережающее обучение пройдет где-то более 2200 человек со 150 предприятий, а сумма бюджетных вложений достигнет 12 миллионов рублей. То есть особенность обучения заключается в том, что эффективность трудоустройства, значит, составляет почти 100%, 99,5%. То есть люди, которые идут на это опережающее обучение, они уже там заранее знают, там, чем они будут заниматься после окончания этого обучения. Должен существовать какой-то план развития региона наверняка, и коррелирует ли он с планами профессиональной переподготовки? Существует. Точнее, вот сейчас проходит уже последнее утверждение стратегии социально-экономического развития региона до 2020 года. Если рассматривать этот документ как некий стратегический план, то есть мы понимаем, что какого рода там специальности будут востребованы в дальнейшем. Просто надо понимать, что вот сейчас в условиях, в которых мы находимся, то есть это условия все-таки скорее такого варианта кризисного, да, когда меры предпринимаемые направлены не столько на стратегию, сколько, скажем, на такую стабилизацию ситуации на промышленных предприятиях. То есть поэтому, когда мы говорим о программе опережающего обучения в нынешнем формате, она, конечно, имеет некую корреляцию с той стратегией, которая вот сейчас утверждается в Кировской области, но все-таки в первую очередь это мероприятие экстренного характера, которое направлено на то, чтобы на предприятиях появилась возможность использовать людей, которые там при отсутствие такой программы оказались бы просто на бирже труда. А в более спокойной обстановке как должна быть выстроена эта корреляция, на ваш взгляд? Должен существовать, безусловно, прогноз, и как раз в этом, наверное, функция государства, прогноз развития социально-экономического блока региона. Должно быть понимание того, какие специальности и в каких городах и районах области будут наиболее востребованы. И, собственно говоря, должен формироваться некий прообраз областного заказа. Но почему говорю прообраз? Потому что в данном случае работодателем выступает не область. Мы можем выступить заказчиком для бюджетных отраслей, то есть для здравоохранения, для образования, для культуры, для соцработы. Но мы не являемся заказчиками для отраслей, которые не имеют отношения к бюджету, да, то есть для там, частных предприятий. Но дать картинку, да, дать наше видение, собственно говоря, того плана развития, по которому движется регион, в том числе и для промышленных предприятий, чтобы они могли со своей стороны формировать уже такого рода заказы, это мы сделать можем, и это мы будем делать. Собственно говоря, именно поэтому стратегия в нашем понимании – это тот документ, который не просто там предлагается и принимается властью, а проходит достаточно широкое обсуждение, в том числе и с участием бизнеса, поскольку вопросы трудовых ресурсов, то есть это вопросы, которые в первую очередь должны интересовать бизнес. Традиционный вопрос для этой программы – на какие специальности инженерные, рабочие, может быть, управленческие в данный момент спрос упал, и какие, с вашей точки зрения, более перспективны? Я бы не стал на основе вот сегодняшних данных строить какую-то экстраполяцию там на несколько лет вперед, да. Значит, если говорить по нынешнему положению, понятно, что спрос на рабочую силу заметно снизился, и сейчас, при том, что ситуация лучше, чем в начале года, да, то есть если у нас в начале года количество вакансий, которые были заявлены работодателями, было там порядка 5-6 тысяч, то сейчас это цифра там 10-11 тысяч в области, но даже эти 10-11 тысяч это вдвое, а то как бы и в 2,5 раза меньше, чем было там в середине, допустим, 2008 года. Значит, если говорить о конкретных профессиях, то спрос упал на механиков, инженеров, слесарей-механосборочных работ, токарей, станочников, деревообрабатывающих станков, которые в условиях экономического роста были дефицитными. Да. Значит, также избыточными сейчас продолжают оставаться специальности бухгалтеров, экономистов, юрисконсультов. Если говорить о дефиците, то сейчас в число дефицитных профессий в Кировской области находятся наладчики станков и манипуляторов с программным управлением, врачи, зоотехники и ряд других. Переделать на врача просто невозможно. А переделать на наладчика станков и манипуляторов с программным управлением можно, да? Можно, значит, с части профессий в сельском хозяйстве, значит, там переделать, переобучить там на зоотехника, да, то есть нет, я абсолютно уверен, что программа вот такого опережающего обучения, то есть она востребована, и есть специальности, которые, в общем, достаточно там близки, а в какой-то степени даже являются смежными по отношению друг к другу, но на которых спрос там принципиально отличается. Поэтому, скажем, попытаться получить квалификацию там более дефицитную на сегодняшний момент, ты же оставляешь за собой ту квалификацию, которая у тебя была, да, то есть просто становишься специалистом более широкого профиля, значит, повышаешь свою устойчивость в условиях финансово-экономической нестабильности. А реализуются ли в регионе какие-то программы стажировки выпускников вузов средних профессиональных учебных заведений? Да, программа по стажировке в Кировской области также реализуется. Для наибольшей эффективности наша служба занятости анализирует каждое конкретное обращение выпускника в службу занятости и в соответствии с этой информацией уже реализует свои мероприятия. На этот год стажировку уже прошли 790 человек, даже чуть больше. А в программе приняли участие 156 предприятий. И если говорить, опять же, о таких там индикаторах, как затраты областного бюджета, то здесь они составили более 9 миллионов рублей. Но программы по стажировке дают результат в плане трудоустройства, и там примеры, когда там крупные предприятия принимают на стажировку там несколько десятков человек по самому широкому профилю, достаточно нередкое событие. В настоящее время там уже 12 участников стажировки переведены на постоянное место работы, и это вот пока, значит, только там примеры по одному предприятию. То есть поэтому думаю, что говорить о результативности этой программы можно уже сейчас, хотя надеюсь, что там и по следующему году мы будем иметь более впечатляющие цифры, поскольку такая форма работы, мне кажется, достаточно эффективной. Есть ли какое-то взаимодействие между администрацией региона и федеральными структурами, ну, например, Министерством образования? С точки зрения реализации этой программы, для нас федеральной структурой, которая является ответственной в данной программе, является, конечно, прежде всего, Роструд, так, то есть уже у Роструда существуют отношения и с Министерством образования, и там другими министерствами, поскольку те средства, которые выделяются со стороны федерального бюджета, то есть они имеют несколько направлений их расходования, в том числе и там опережающее обучение, в том числе и стажировка. То есть у нас не возникает каких-то там необходимости лично выстраивать отношения с там Министерством образования, либо там другими федеральными структурами. Это все происходит на уровне Роструда и, соответственно, других федеральных структур. Здесь мы в регионе уже, собственно, реализуем те регламенты и те форматы, которые они запланировали. Чем больше помогают? Деньгами или идеями? Ну, знаете, сейчас такое время, когда идей достаточно много, да, а денег достаточно мало. Поэтому там позиция, собственно, федерального бюджета, который является основным соинвестором вот, вообще всей программы по снижению напряженности на рынке труда, они дают средства, то есть снова готовы выслушивать те как бы идеи и предложения, которые возникают на местах. И здесь есть разные, опять же, форматы. То есть вот там, в конце ноября у нас будет, допустим, совет округа Приволжского в Самаре проходить, как раз посвященный проблемам рынка труда, и в том числе вопросы того же опережающего обучения будут там рассматриваться, и в зависимости от того, какая будет рекомендация, то есть мы будем ее направлять на федеральный уровень, то есть, и, скорее всего, они будут учитываться уже при формировании программы на 2010 год. Каких результатов для региона и, может быть, для всей российской экономики вы ожидаете в перспективе от внедрения в практику этого самого опережающего образования? Это получение, там, с одной стороны, это не получение на рынок труда нового какого-то избыточного количества специалистов, да, поскольку это опережающее обучение позволяет им сразу трудоустроиться. Во-вторых, мы получаем, ну, если говорить об области, да, там тысячи, а если говорить о масштабах страны, то десятки и сотни тысяч человек, которые обладают несколькими специальностями, соответственно, более устойчивые к различным родам кризисным колебаниям. Да, люди, которые диверсифицировали свои профессиональные знания и получают от этого, скажем, там большую приспособляемость к окружающей среде. В этой связи сейчас много говорят о необходимости непрерывной профессиональной переподготовки специалистов и обучения на протяжении всей жизни. Здесь что-то происходит в регионе? Мы сейчас этот вопрос обсуждаем. То есть не готов сейчас заявить о том, что мы уже готовы такую схему там предложить для предприятий области, но в целом, то есть такая тема возможна, то есть мы ее на сегодняшний день обсуждаем достаточно предметно. Напомню, что в студии радиостанции «Эхо Москвы» был губернатор Кировской области Никита Белый. Это была программа «Опережая время», подготовленная совместно с РИА Новости.